13. Волшебная курьерша. Плоть, казалось, навсегда устала, но покой был явно не про нас. «Ты волшебник», — скромница шептала и опять за палочку бралась. А. Чтобы стало понятно, откуда в жизни моего простодушного водителя появилась девушка, читающая Маркеса, придется кое-что объяснить. Наш Стопис печатался в типографии литературной газеты, что на Цветном бульваре напротив старого цирка. Вроде бы многотиражка, 2000 экземпляров, но процесс выпуска почти не отличался от взрослых газет с миллионными тиражами. В понедельник вечером редактор или ответственный секретарь подписывал номер в печать, конечно, предварительно получив штамп главлита, и тогда набор отправляли под пресс. Потом в металле отливали круглые формы и закрепляли их на ротационной машине, вывезенной, как уже было сказано, из поверженного Берлина. Печатники приправляли формы, подвинчивая, подтесывая металл, потом на мгновение запускали ротатор и показывали пробные полосы. Я обычно подписывал, почти не глядя. Зато наш ответственный секретарь по прозвищу Макетсон, высокий породистый еврей с седыми бакенбардами тайного советника, рассматривал оттиск со всех сторон, сопел, хмурился, придирался к каждой марашке, требовал устранить. Печатники, скрипя зубами, снова перетягивали винты, скоблили, чистили. Наконец Макетсон снисходил и великодушно чиркал над логотипом красным фломастером в свет. И ротационная машина мгновенно выдавала наши 2000 копий. Тираж упаковывали в 4 пачки, 2 тут же отдавали в экспедицию для рассылки подписчикам. По звонку из дежурки прибегал Гарик, брал оставшиеся пачки, выносил из типографии и грузил в багажник москвича. Во вторник водитель делал развозку, доставлял свежие экземпляры в райком, горком, отдел печати ЦК, Минкульт, Ленинскую библиотеку, книжную палату и так далее. Оставшиеся экземпляры мы отдавали в гардероб ЦДЛ для розничной продажи по 2 копейки за экземпляр, чем с удовольствием занимался Козловский. Его интерес состоял в том, что 2-копеечные монеты были на вес золота, их использовали в телефонных автоматах, а сдача у хитрого деда никогда не водилась. Маленький, но бизнес. И вот месяца 2 назад Макетсон, подписав газету «В свет», позвонил в дежурку, но Гарика там не оказалось. Его нашли в ночном буфете для типографских работников, трудившихся круглосуточно. Шофер, млея, пил бесплатное молоко в компании новенькой курьерши Маргариты. Светловолосый, худосочный девица с совершенно шалыми глазами. Все ее звали Марго. Тогда-то у них и началось. Миновав тесную Домодедовскую улицу, мы вырвались на просторы Каширского шоссе. «Как ее фамилия?» — спросил я. «Не знаю». «А что еще она умеет?» «Все», — доложил шофер с уважением. «Где вы встречаетесь?» — заинтересовался. «Вара!» Гарик увернулся от грузовика. «У нее встречаемся». «А родители?» «На даче живут». «Повезло. Долго сопротивлялась?» «Долго, клянусь солнцем отца, у нее женские дни были». Оставив слева метро Каширское, мы ушли на Пролетарский проспект, который через год станет проспектом Андропова. Справа виднелась чудом уцелевшая деревенская улица, из печных труб шел дым. Мужик в триухе нагибал колодезный журавль. На заваленке тесно, как зимние воробьи, сидели старушки и провожали взглядами поток легковушек, грузовиков, автобусов, троллейбусов. Девушками они видели тут лишь телеги или изредка буксующую в мокрой грунтовке полуторку с деревянной кабиной. За хижинами поднимались бело-синие многоэтажки, похожие на огромные молочные пакеты, поставленные в ряд. «Слушай, Егор Джан, отпусти сегодня пораньше». «А что такое?» «Она сказала, поговорить хочет, серьезно». «Вы разве с ней не разговариваете?» «Некогда нам». Мы толкались в сплошной пробке, приближаясь к каменщикам. «Если опоздаем в партком, я тебя уволю, и можешь делать, что хочешь». Лукавый армянин хмыкнул. «Москвич и сам водитель принадлежали автохозяйству ЛГ, а к Стопису были лишь прикомандированы. Ни я брал шофера на работу, ни мне увольнять». Тем не менее, Гарик задачу понял и пристроился за машиной, разбрасывавшей песок по мостовой, хотя заморозков никто не ждал. Остальные участники движения держались от нее подальше. С вращающегося круга, как из прощи, летела, кроме песка, крупная галька. которая могла поцарапать краску или повредить стекла, а ведь автомобили в ту пору покупали на всю жизнь, поэтому берегли пуще собственного тела. Но Гарику плевать, москвич-то казенный. Мы поехали быстрее и оказались вблизи опасного агрегата. «Вы предохраняетесь?» — спросил я. «Обязательно. Знаешь, как она это делает?» Он повернулся ко мне, чтобы объяснить. «Имарев, клянусь, но ты все равно не поверишь». Однако узнать, как предохраняется худосочная курьерша, я не успел. На проезжую часть, размахивая жезлом, выскочил толстый гаишник, то ли ловил нарушителя, то ли давал коридор спецтранспорту. Пескоструйный агрегат резко остановился. «Тормози!» — заорал я. «Ложись!» — крикнул в ответ Гарик и нырнул под торпеду. В салон, разнеся вдребезги лобовое стекло, влетел булыжник величиной с дыню-колхозницу. Ударив заднее сиденье рядом со мной, он подпрыгнул и скатился на резиновый коврик. «Живой?» — спросил водитель, выглядывая из-за кресла. «Живой». «Вайара, ну почему мне так не везет?» «В любви везет», — ответил я с ужасом, соображая, что стало бы со мной, прилети Каменюка чуть правее. «Поеду на базу чиниться. Егор Джан, подтверди, что я не виноват, а то из зарплаты вычтут». «Хорошо, давай туда-назад». «Ну, ты сказал. А если лобового стекла на складе нет?» — улыбнулся он кукурузными зубами. «Дефицит». «Конечно, никакого стекла на складе нет. Там вообще ничего никогда нет. Значит, впереди у него несколько дней безоблачной свободы. Водители сломавшихся машин в ожидании запчастей сидели на базе, смотрели телевизор, забивали козла или брали отгулы. Ну, хоть до редакции довези». «Отсюда до базы ближе, а без стекла ездить нельзя». «Ладно», — мстительно кивнул я. «Прости, Кематах, очень надо». Я вылез из машины и побежал на станцию Таганская радиальная. От нее до баррикадной всего 4 остановки без пересадок, а там надо пересечь площадь Восстания, дождавшись зеленой паузы, краткой, как пляжный сезон в Норильске. Пробегая мимо телефонных скворечников, прилепленных к стене подземного перехода, я нащупал в кармане мелочь и решил больше никогда не звонить Лете. Хватит. У меня, в конце концов, есть жена. Все говорят, красивая, в меру умная, а главное, любящая. Что еще надо, чтобы встретить старость? Боже, ну почему? Почему женская плоть, принадлежащая тебе согласно штампу в паспорте, так быстро приедается? С какой стати искомое тело, недавно еще полное новых месторождений страсти, желанное до головокружения, довольно скоро превращается в близлежащую очевидность с тяжелым характером? Почему так мучительно хочется новизны? Пржевальский искал и нашел свою лошадь, а я-то что ищу? Зачем? Проклятая пещерная полигамия. Прислонясь горячим лбом к темному стеклу вагона, я вспоминал, как мы с Ниной после свадьбы по бесплатным студенческим путевкам поехали, несмотря на лютые морозы, в профсоюзный дом отдыха. Топили и кормили там плохо, в окна дуло, от холода стекла покрылись ворсистыми белыми пальмами. Мы залезли под одеяло и не выходили из номера, даже в столовую не спускались. Наконец я присытился, а моя юная супруга вообще впала в безответную летаргию. Пришлось принести ей из столовой макароны по-флотски и компот. Изможденный медовыми излишествами, я впервые за 3 дня выполз на улицу и поначалу ослеп от яркого снежного света. Когда же глаза привыкли, выяснилось, на дворе оттепель. С карнизных сосулек струится капель, синий ноздреватый снег просел и пах почему-то свежими огурцами. В парке среди черных дерев стояла снежная баба, причем не в переносном, а в прямом смысле слова. Неведомый воятель тщательно и довольно искусно вылепил женские выпуклости и впадины, придав им мечтательную избыточность. Сосцы подкраснил свеклой, а ягодицы располовинил с удивительным знанием дела. Более того, мощный пах для достоверности он усеял еловыми иглами. И только вместо головы на стройную шею скульптор нахлобучил обычный снежный ком с морковкой носа и угольками глаз. Изваяние произвело на меня такое мощное впечатление, что я, возбудясь, бросился к Нине. Она как раз доедала макароны и, увидев, как я стремглав раздеваюсь, удивленно спросила: «Ты чего? Сейчас узнаешь». Неужели все это осталось там, в начале? Материнство вообще отдаляет женщину от мужчины, словно она уже получила от него главное, а все остальное, как говорится, до востребования. К тому же Нина с некоторых пор решила, что ее отзывчивость — это что-то наподобие оценки, которую Она ставит мне за поведение, как судьи в фигурном катании. Нарушение семейного устава карается половым карантином или холодным снисхождением к животным инстинктам законного самца. Кто ее надоумил? Подруги? Нет. Скорее всего, теща. Однако Нина, несмотря на мое свинское поведение, иногда сладостно увлекалась, а утром ходила недовольная собой. Я вспомнил ее утреннюю интонацию. Ну, я пошла. И решил быть сегодня таким образцовым, таким правильным, каким был, наверное, один раз в жизни, в третьем классе, когда вступал в пионеры. Старший вожатый предупредил, красный галстук повяжут только тем, кто в течение месяца, оставшегося до 19 мая, не схватит ни одной тройки, не получит ни одного замечания по поведению и сдаст 10 килограммов макулатуры. Я собрал старые газеты со всего общежития, учил домашние задания, на уроках тянул руку, просясь к доске, и героически отвергал предложение моего соседа по парте Сереги Воропаева сыграть в морской бой. На переменах я не носился с воем по этажу, как все нормальные дети, а ходил медленными кругами, точно козел, привязанный к колышку. И действительно, нас, самых-самых, в количестве 10 человек повезли в музей Калинина, что около Кремля, и там торжественно повязали на шею галстуки, за которые накануне собрали по рублю 9 копеек с носа. Всех остальных, включая троечников, опионерили через неделю разом в Доме пионеров на Спартаковской площади. Не приняли только второгодника Каблова, он обозвал Элеонору Павловну шалашовкой. И хотя никто не мог объяснить толком, что это значит, завуч страшно рассердилась и запретила принимать его в юные ленинцы. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица 1905 года», – предупредил механический голос. Послышалось шипение, я, очнувшись, ринулся в смыкающуюся щель. Мужичок, стоявший у выхода, сноровисто придержал створку, а второй пассажир дружески подтолкнул меня в спину. Я вылетел на платформу с криком «Спасибо, мужики!» Все-таки наш советский коллективизм – великая вещь.